Глава 37. Родной дом. Эльтаир дель Антар. «Куда?» — ледяным тоном уточнил я у Шатена. Блондинка говорила, что он тут самый спокойный, и пока что я видел, что она была права. Пожалуй, этот Рейни был единственным, кто смотрел на меня относительно нейтрально. Конечно, осуждение проскальзывало в его зеленых глазах, но не настолько яростное, как у других. Я думал, он поведет меня в дом, обедать, но парень направился к небольшому зданию неподалеку. Может, у них там трапезная? Последовал за ним. «Те что, лерзонским щитом память отшибла?» Покосился он на меня. «Или ты не расслышал, что госпожа Натали велела, чтобы я показал тебе поместье, столовую и твою комнату?» «Натали». Почти беззвучно выдохнул я. Женское имя прокатилось по языку нежным суфле с клубничными нотками. Мысленно поразился, как сильно магические флюиды этой коварной блондинки действуют на мое тело. «Ты вообще как?» Неожиданно уточнил Рейни. «Сейчас Майкл нанес тебе несколько ударов. Ты даже не сопротивлялся». «А ты что, надеялся, что я его прибью?» Невольно хохотнул я. «Захотел устранить соперника моими руками?» На самом деле я и сам понимал, почему не отреагировал на эти удары. Наверное, был потрясен настолько, что хотелось, чтобы физическая боль заглушила притяжение к человечке. Надо признать, не сработало. «Какого еще соперника?» — фыркнул Рейни. «Не говори глупостей. И ты так и не ответил, как ты себя чувствуешь. Тебя нехило лерзонским щитом приложило, а потом еще Майкл добавил. Если хочешь, обратимся сейчас к лекарю Эрику. Это тот синеглазый брюнет, который стоял рядом со мной. Он недалеко ушел, я могу его окликнуть». «Не надо», — сухо отозвался я. «Не могу сказать, что я в порядке. После удара щитом до сих пор звенело в ушах. Но ничего, сам справлюсь». «Из всех, кого я тут видел, только пожилой слуга имеет рабскую привязку. Остальные что, живут с этой человечкой добровольно? У нее тут целый гарем?» Спросил я как можно более равнодушно, а внутри при этом кольнула острая ревность. Наверняка этот Майкл спит с ней, и Джереми, который дал мне подзатыльник, и лекарь Эрик, и этот Шатен, да и остальные тоже. «Проклятие, Эльтаир, это вообще не должно тебя волновать». «Но ведь не просто волнует, изводит». «Ты угадал, только Джереми». Снисходительно улыбнулся Рейни. «Майкл вообще влюблен в королеву из другого мира. А всем остальным остается только мечтать о том, чтобы оказаться в спальне госпожи. Правда, есть еще трое парней. Они пока отсутствуют, но скоро вернутся. У них с госпожой особо близкие отношения». «Дай угадаю, это Микаэль, Денис и Брэндон, да?» Вспомнил я имена, которые перечисляла блондинка. «Верно», — подтвердил Рейни. «Но вы же свободная, и ты тоже. Что вы вообще здесь делаете?» Не мог я понять. «Как что?» — удивился моему вопросу Шатен. «Живем и работаем. Здесь не просто хорошо, а замечательно. Прекрасная природа, свежий воздух, своя комната, сытная еда, чувство защищенности и неплохая зарплата. Ривас — это уникальное место на всем Аншайне. Каждый из нас был рабом еще совсем недавно. Госпожа Натали дает вольную всем, как только это становится возможным по закону, и позволяет остаться в чудесном Ривасе тем, кто пожелает». «И ты, значит, пожелал?» Внимательно посмотрел я на него. Вроде бы парень говорил искренне. Я не уловил фальши в его словах. «Очень», — затряс он головой. «Я из другого мира, и здесь у меня нет родных. Можно сказать, тут я начал жить заново. И вся моя семья сейчас — это обитатели Риваса. А Натали — и вовсе мой ангел, за которого я готов даже умереть, как бы пафосно это ни звучало». «И кем ты тут работаешь, если не секрет?» Скинул я бровь. «Личным секретарем и телохранителем», — с гордостью отозвался Шатен. Я понял, что он беззаветно влюблен в человечку, как и практически все мужики вокруг нее, кроме этого Майкла с его королевой. Наверное, на того флюиды блондинки не действуют. Но при этом он готов порвать за нее кого угодно. Парадокс. «А что насчет того пожилого слуги? Почему она не дает вольную ему?» Уточнил я, вспомнив, как пристально смотрел на меня этот тип. «Это Ирнел», — с уважением произнес Рейни так, словно это все объясняло. «Он в Ривасе управляющий и правая рука Натали, если можно так сказать. Она много раз хотела дать ему вольную, но он отказывается наотрез». «Хм, пожилой, а все равно под воздействием любовных чар. Это надо ж так мужику голову затуманить, чтобы он от свободы отказывался. Это художественная мастерская. произнес Ренни, распахивая передо мной стильные кованые двери. «Госпожа упомянула, что ты ее новый натурщик. Значит, скорее всего, будешь позировать для нее именно здесь». Пахло красками, растворителем и нежными духами блондинки. Или это был ее естественный аромат? «Смотри, это из последних работ Натали. Она на Аншайне знаменитая художница. У нее есть собственный салон в столице. Нравится?» Она сказала, что увидела этот пейзаж во сне, и он ее так впечатлил, что она перенесла его на холст. С гордостью произнес Шатен, а я не мог вымолвить ни слова. Застыл, как вкопанный перед большой шикарной картиной, где был изображен утопающий в зелени высокий мраморный дворец с позолоченными стенами на берегу моря. «Мой родной дом».